Бизнес-центр «Оружейный». 2003-2016 годы. Михаил Пасохин. Многострадальный бизнес-центр на углу Долгоруковской и Оружейного переулка стали проектировать еще в начале 2000-х годов. В конкурсе победил архитектор Михаил Пасохин и его бюро «Моспроект-2». Организация эта заслуживает отдельного разговора. На ее счету самые одиозные проекты 90-х и 2000-х. Воссоздание храма Христа Спасителя, Манежа и Царицынского дворца, новое строительство на месте снесенных военторга и гостиницы «Москва», торговые центры «Охотный ряд» и «Новинский пассаж». Искусствовед и архитектурный критик Григорий Ревзин назвал бюро «придворной мастерской мэра Лужкова». На первый взгляд Пасохин предложил пирамидальный небоскреб, оформленный ребрами и рубленными пинаклями, вполне в духе американского арт-деко 1920-х. При более тщательном рассмотрении выясняется, что большую часть поверхности здания занимает навесной стеклянный фасад, как в модернистских небоскребах 60-х. Как совместить эти два образа? Для этого давайте немного углубимся в историю. Михаил Васильевич Пасохин, чье имя носит «Моспроект-2», был большим московским архитектурным начальником 1950-70-х годов. Он автор разнообразных построек, и в том числе высотки на площади Восстания и Нового Арбата. Его сын, Михаил Михайлович Пасохин, тоже стал большим московским архитектурным начальником. Он построил гостиницу «Лотте Плаза», эдакую пятую книжку Нового Арбата, и БЦ «Оружейный», конечно же, восьмую сталинскую высотку. Эти две башни очень похожи. Обе стоят на Садовом кольце недалеко друг от друга и выстраиваются в панораму в глазах мчащегося по кольцу автомобилиста. Это в идеале. На практике пробки на Садовом не позволяют достичь такого эффекта. Обе башни уступчатые и отсылают нас к небоскребам американского арт-деко. Такой вот реверанс от сына своему отцу. Даже скупая мужская слеза проступила. Но моя любимая история об ЭЦ «Оружейный» вот какая. Здание ведь было спроектировано без шпиля. А потом, когда оно уже было завершено, на него решили водрузить шпиль. Википедия утверждает, что это зам мэра Москвы Марат Хуснуллин приказал. К сожалению, без ссылки на источник, но тем интереснее. Значит, это слухи, байка. А мы такую байку уже знаем. В записках московских старожилов можно встретить историю, что высотка Министерства иностранных дел на Смоленской площади строилась без шпиля. А Сталин, мол, проезжая мимо, распорядился шпиль поставить. Про МИД — это точно легенда. В этом позволяет убедиться опубликованный в 1949 году проект. А вот от того, что эта московская легенда вдруг притворилась в жизнь в наши дни, невольно мороз по коже.